Глава 71. Подняв с пола сумку, Тони стал первым подниматься по скрипучей лестнице. Оказавшись на первом этаже, напарники принялись его обследовать. Сначала они оказались на просторной кухне, которая вполне могла служить и столовой. Здесь стояли стол из вишневого дерева, и при нем 6 стульев. Холодильник был пуст, если не считать одинокую бутылку минеральной воды. Газовая плита не работала. «Да ладно тебе крутить, мы ж не собираемся здесь готовить», сказал Тони, когда Джим попытался зажечь огонь. После кухни приятели прошли в холл и увидели большой камин. На полу лежал старый ковер, однако пыли на нем не было. «Здесь недавно убирали», – сказал Тони. «Не думаю. Просто окна закрыты, и пыли неоткуда взяться». После холла пришла очередь 2 спален. «Гостевые», – сказал Джим. «Почему это?» «Так называют спальни на первом этаже». Помимо гостевых комнат нашлись подсобка и бельевая. Потом осмотр был перенесен на 2 этаж. Однако там ничего интересного напарники не обнаружили. 3 спальни выглядели одинаково. В них не было ничего, что отличало бы одну комнату от другой. Ни фотографий на стене, ни игрушек на полках. «Как в гостинице», – заметил Тони, останавливаясь напротив одного из пейзажей, которые были развешаны по стенам коридора. «Горгун!» «Чего?» – переспросил Джим. «Стага, а горгун!» «Ладно тебе, ценитель, пойдем посмотрим, что на 3-м этаже». «Мансарда, что ж еще?» Они поднялись в мансарду, по виду которой сразу можно было понять, что она нежилая. На кровати лежал настил из досок. Под обшитым потемневшим сосной потолком на крючках висели пучки сушеной травы. «Наверное, в чай кладут». Джим оторвал былинку, понюхал ее и даже пожевал. «Отравишься, дурак», – сказал Тони. «Тебе сколько вдалбливали, что незнакомые растения есть нельзя?» «Чудак ты, Тони! Так то ж дикие! А эти люди сами собирали, чтобы чай пить». Джим снова потянул носом. «Душистые. А мне кажется, здесь чем-то подванивает», – недовольно заявил Тони. «Как будто дохлятиной». «Да будет тебе, ишь, воняет ему». «Точно говорю, вот в этом углу». Джим подошел к Тони. В самом деле, чем-то таким оттуда несло. Джим толкнул узкую дощатую дверцу и оказался в подсобке, где были складированы старые лопаты, грабли и ведра. Запах исходил именно отсюда. Вверху, под самым коньком, подслеповато белело мутное окошко. «Фу!» – Джим захлопнул дверь. «Наверное, крыса сдохла. Ну и пошли отсюда». Они спустились на 1-й этаж. «Эх, жрать охота!» – пожаловался Тони, потирая брюхо. «Пойдем, поищем кладовку. В таком доме она должна быть. Я бы сейчас съел шпротов с картофельным пюре. А ты?» «А я бы что угодно, и можно без пюре». Друзья вернулись на кухню, и Джим указал на незаметную дверцу чуть дальше холодильника. «Вот будь я лысым зайцем, если это не кладовка». Он решительно толкнул дверь, щелкнул найденным выключателем, и под потолком загорелась тусклая лампочка. «Ты не лысый заяц, Джим. Ты молодец», – произнес Тони, оглядывая заставленные разноцветными банками полки. «Я знаю, приятель», – снисходительно кивнул Джим и принялся перебирать запасы. «Вот они, шпроты». «С картофельным пюре?» – осведомился Тони. «Нет». Тони выбрался ближе к свету, держа полдюжины отобранных банок. «Чего это ты набрал?» «Еще не знаю». Тони поднес банку к свету и прочитал. «Коричневый рис с маслинами». «Но нет, это мимо. Вот у меня написано «шпроты». «Тогда вот, свиные хрящи в маринаде». «Звучит красиво, но у меня есть и вторая банка шпрот». «Хорошо, последняя попытка». Тони взял с полки ветошь и протер очередную этикетку. «Ага, щупальца годовалого осьминога в винном соусе. Попробуем?» «Без меня, друг». Тони вернул банки на место, и друзья покинули кладовку. «Закуска есть. Теперь хорошо бы вызвать девочек, а?» – предложил Джим. «Ну давай, если ты помнишь телефон». «Я-то не помню. Вот ты должен помнить. На столике в холле я видел старый аппарат». Они подошли к камину, Джим сел на широкий велюровый диван, а Тони, стоя, принялся набирать номер, нажимая пожелтевшие от времени кнопки. «Стой!» – воскликнул Джим, подскакивая на диване и указывая в окно. Там, на газоне, стоял какой-то пожилой человек и собирал граблями скошенную траву. Тони бросил трубку и подошел к окну. «Кто это, по-твоему?» «Думаю, садовник. Попадаться ему на глаза не стоит. Он может вызвать полицию». «Обязательно вызовет. Старики обожают вызывать полицию». «Нужно вести себя осторожнее, только и всего». «Правда? А как девочек-то вызвать? Он ведь обязательно поинтересуется, кто они и к кому прибыли». «Возможно, он к тому времени уже уйдет». «Возможно, если у него рабочий день не до 8 часов». «Да, это реальная проблема», – согласился Тони. «Что же делать?» «Давай его убьем». «Да ты с ума сошел!» – Тони удивленно посмотрел на Джима. «Да шучу я!» – усмехнулся тот. «Шучу! А между тем он нас вот-вот вычислит. Обойдет вокруг дома и заметит сбитый замок на подвальной двери». «А вдруг не заметит?» «Заметит. Старые люди очень наблюдательные, в особенности садовники». Они помолчали. Старик тем временем погрузил траву на тележку и повез ее вокруг дома. «Ну все, время пошло на секунды», – трагическим голосом произнес Джим. «Не дрейфь, если мы не можем спрятать дверь со взломанным замком. Нужно сделать старикашку нашим союзником». «Это как же?» «Я его завербую». «Даже так?» Джим недоверчиво усмехнулся. «Ну давай, вербуй, артист. Только хочу тебе напомнить, что лейтенант Зан приказал нам сидеть тихо и соблюдать секретность». «Да, а ты не забыл, что он нам сказал про вход через окно, которое оказалось на втором этаже?»